прибытия. Мы проскользнули в Англию под покровом тьмы. Проведя столько времени в море, мы пропустили момент прибытия. Лишь лоцманский катер, мигая синим светом, встретил нас у входа в дельту и провел вдоль темной неведомой береговой линии в Темзу. Внезапно запахло землей. Когда рассвет, наконец, озарил то, что нас окружало, окружение оказалось неброским. Никаких зеленых берегов, знаменитых городов или огромных мостов, которые возносили бы вверх дуги пролетов, давая нам путь. Мы проходили мимо останков былой индустриальной эпохи. Баржи, низины, входы в заросшие каналы. Мы проходили мимо танкеров и буев. Мы выискивали взглядом геральдические руины, о которых нам поведали за много тысяч миль отсюда на уроках истории в Коломбо. Мы увидели какой-то шпиль, а потом оказались среди калейдоскопа названий. Саутенд, Чемпенсенс, Блайтсенс, Лоур, Хоуп, Шорнмит. Судно дало 4 коротких гудка, потом пауза, потом еще один, и мы начали аккуратно швартоваться у причала в Тилбери. Оренсей, долгие недели окружавший нас своим порядком, готовился к отдыху. Выше по течению, там, где Темза глубже врезалась в сушу, лежали Гринвич, Ричмонд и Хенли. Но мы остановились, двигатели завершили свой труд. Едва коснувшись ногой трапа, я потерял Касси и Армадина из виду. Всего несколько секунд. И мы разлучились, утратили друг друга. Не было ни последнего взгляда, ни даже понимания, что происходит. Столько дней среди морских просторов. А тут мы не смогли отыскать друг друга в крошечном, некрашенном здании терминала на Темзе. Каждый сам по себе. Мы тревожно пробирались сквозь толпу, плохо представляя, куда направляемся. За несколько часов до того я достал и надел первые свои настоящие брюки, натянул носки, которые заполнили башмаки до отказа, так что по широкому трапу, ведшему на причал, я спускался довольно неуклюже, пытался понять, кто из встречающих моя мама. В памяти у меня не осталось надежного отпечатка ее облика. Была у меня одна фотография, но она лежала на дне чемоданчика. Только теперь я пытаюсь увидеть то утро в Тилбери глазами своей мамы. Она высматривает сына, которого оставила в Коломбо 5 лет назад. Пытается представить, каким же он стал. Наверное, ей прислали недавний черно-белый снимок, чтобы легче было вычленить нужного 11-летнего мальчишку из толпы пассажиров, сходивших с трапа. То, видимо, был миг упования и ужаса, переломный момент. Как я поведу себя с ней? Мальчик вежливый, но сдержанный, или изголодавшийся по ласке. Кажется, лучше всего я вижу себя через призму ее глаз и ее надежд. Вот она обшаривает взглядом толпу, как и я, и оба мы не знаем, чего искать, будто другой столь же случайен, как наугад выбранный номер, но при этом с ним предстоит сосуществовать следующие 10 лет, может, даже всю жизнь. «Майкл!» Я услышал это. «Майкл!» Голос явно боялся ошибиться. Обернулся и не увидел ни одного знакомого лица. Какая-то женщина положила мне руку на плечо и произнесла: «Майкл», ощупала мою хлопковую рубашку и сказала: «Майкл, тебе, наверное, холодно». Помню, она раз за разом произносила мое имя. Поначалу я смотрел только на ее руки, платье, а потом увидел лицо и понял — это ее лицо. Я поставил чемодан и обнял ее. «Да». Мне действительно было холодно. До того момента я тревожился лишь об одном, как бы не потеряться навеки. А теперь, после этих ее слов, мне стало холодно. Я обнял ее, руки коснулись ее широкой спины, она чуть отодвинулась, взглянула на меня, улыбаясь, потом снова подалась вперед, чтобы прижать меня покрепче. Мне видна была часть мира сбоку от нее. Мимо проносились какие-то силуэты, едва замечая меня в маминых объятиях, а рядом со мной стоял чемоданчик со всем моим имуществом. А потом я увидел, что мимо шествует Эмили в белом платье. Замедлив шаг, она повернула голову и оглянулась на меня. И на миг все будто бы остановилось и двинулось вспять. Ее лицо послало мне вкрадчивую улыбку. Она сделала несколько шагов назад и положила ладони, свои теплые ладони, поверх моих, лежавших на маминой спине. Нежное касание, потом нажим покрепче, будто некий знак, а потом она исчезла. Мне почудилось, будто она что-то сказала. «Что сказала Эмили?» — спросил я у мамы. «Наверное, что пора в школу». Эмили махнула издалека, прежде чем исчезнуть на просторах мира. Примечание автора. Несмотря на то, что окраской и топографией Кошкин дом напоминает мемуары или автобиографию, он является вымыслом от капитана команды и пассажиров судна до рассказчика. Судно под названием «Орон Сей» действительно существовало, собственно, таковых было несколько, однако лайнер, описанный в романе, является плодом воображения. Источники цитат. В тексте процитированы строфа из стихотворения Роберта Крилли «Эхо», строчка из стихотворения Киплинга «Море и горы», стих Герберта, отрывок из «Юности» Джозефа Конрада, фрагмент из «Нараяна», строка из Беккета про отчаяние, цитата из Пруста, взятая из письма Крене Блуму, 1913 год. В текст вошли строки из блюза победивших Джелли Ролла Мортона, включенного в книгу Алана Ломакса «Мистер Джелли Ролл» 1950. Также цитируются или упоминаются песни Джонни Мерсера, Хуаги Кармайкла, Сидни Бэша и Джимми Нуна. Сведения о Сидни Бэше взяты из прекрасной книги Уитни Беллета «Американские музыканты 2», в том числе цитаты из Ричарда Хедлока, впервые опубликованной в Сан-Франциско «Экзаменер». Я признателен Daily News со Шри-Ланки, откуда я взял канву истории сэра Гектора, основанную на одном давнем происшествии. При этом персонажи, имена и диалоги являются плодом вымысла. В частности, это автор поместил сэра Гектора на океанский лайнер. Материал о триремах взят из «Властелинов морей» Джона Хейла. Две строки, процитированные ниже, про посадку на судно «Дочь оптимиста», написаны Юдорой Уэлти, хорошая книга мистера Мазапа, это «Мальтийский сокол» Дэшела Хэммета, строки в гостевой книге на выставке картин Кассия, нацарапанные его другом Уорреном Зиваном, заглянувшим туда из Нью-Джерси. Конец книги. Ноябрь 2012 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читала Ирина Ирисанова.